Глава первая. «Ах, черт!» — вырвалось вдруг у старика Ролана. Уже с четверть часа он пребывал в полной неподвижности, не сводя глаз с воды, и только время от времени слегка дергал удочку, уходившую в морскую глубь. Госпожа Ролан, дремавшая на корме рядом с госпожой Разимельи, приглашенной семейством Ролан на рыбную ловлю, очнулась и повернула голову к мужу. «Что ты? Что ты, Жером?» Тот отвечал со злостью. «Да совсем не клюет. С самого полудня я так ничего и не поймал. Рыбу ловить надо только в мужской компании, и за женщин всегда выезжаешь слишком поздно». Оба его сына, Пьер и Жан, дружно расхохотались. Они сидели один у левого, другой у правого борта и тоже удили, намотав лесу на указательный палец. «Папа», — заметил Жан, — «ты не очень-то любезен с нашей гостьей». Господин Ролан сконфузился и начал извиняться. «Прошу прощения, госпожа Разимельи, такой уж у меня нрав. Я приглашаю дам, потому что люблю их общество, но стоит мне очутиться на воде, и я обо всем забываю, кроме рыбы». Госпожа Ролан, стряхнув с себя дремоту, мечтательно смотрела на морскую гладь и прибрежные скалы. «Но улов ведь богатый», — заметила она. Муж отрицательно покачал головой. Однако он бросил благосклонный взгляд на корзину, где рыба, наловленная им и сыновьями, еще слабо трепетала, еле шурша клейкой чешуей, беспомощно подрагивая плавниками, судорожно заглатывая смертельный для нее воздух. Поставив корзину между ног, старик Ролан наклонил ее и сдвинул серебристую груду к самому краю, чтобы разглядеть рыбу, лежавшую на дне. Рыба забилась в предсмертном трепете и из переполненной корзины потянула крепким запахом, острым зловонием свежего морского улова. Старый рыболов с наслаждением вдохнул этот запах, словно нюхал розу. «Ну и свежа, черт возьми!» — воскликнул он, потом добавил. «Ну, доктор, сколько ты поймал?» Его старший сын Пьер, лет 30, безбородый и безусый, с черными баками, подстриженными, как у чиновника, отвечал. «О, самые пустяки, штуки 3-4». Отец повернулся к младшему. «А ты, Жан?» Жан, высокий блондин с густой бородой, намного моложе брата, ответил с улыбкой. «Да почти то же, что и Пьер. 4 или 5». Они каждый раз прибегали к этой лжи, приводившей старика Ролана в восхищение. Он намотал лесу на уключину и, скрестив руки, заявил. «Никогда больше не буду удить после полудня. 10 пробила и баста. Она больше не клюет, подлая. Она изволит нежиться на солнышке». Старик оглядывал море с довольным видом собственника. В прошлом он был владельцем небольшого ювелирного магазина в Париже. Страсть к воде и рыбной ловле оторвала его от прилавка, как только скромные сбережения позволили семье существовать на ренту. Он удалился на покой в Гавр, купил рыбачью лодку и стал моряком-любителем. Оба его сына, Пьер и Жан, остались в Париже заканчивать образование, но приезжали в родительский дом на каникулы и принимали участие в развлечениях отца. Пьер был на 5 лет старше Жана. По окончании коллежа он поочередно брался за самые разнообразные профессии. Он перепробовал их с полдюжины одну за другой, быстро разочаровывался в каждой, но тотчас же увлекался новыми планами. В конце концов, его прельстила медицина. Он с большим жаром принялся за дело, и только что, после сравнительно недолгих занятий по особому разрешению министра раньше срока, получил звание доктора. Он был человек восторженный, умный, непостоянный, но настойчивый и склонный увлекаться утопиями и философскими идеями. Братья являли собой полную противоположность и по наружности, и по внутреннему складу. Младший, Жан, блондин, был ровного спокойного нрава. Пьер, брюнет, был необуздан и обидчив. Жан без всяких треволнений окончил юридический факультет с дипломом адвоката, в то же время, когда Пьер получил, наконец, диплом врача. Теперь они отдыхали дома и оба питали надежду обосноваться в Гаврии, если здесь подвернется что-нибудь подходящее. Скрытая зависть, та дремлющая зависть, которая почти неощутимо растет между братьями или сестрами до возмужалости и внезапно прорывается при женитьбе или особой удаче одного из них, заставляла обоих держаться настороже и подстрекала на беззлобное соперничество. Конечно, они любили друг друга, но в то же время ревниво следили один за другим. Когда родился Жан, 5-летний Пьер с неприязнью избалованного звереныша смотрел на другого звереныша, неожиданно появившегося в объятиях отца и матери, окруженного любовью и лаской. Жан с детских лет был образцом кротости, доброты и послушания. И Пьер с раздражением слушал беспрестанные похвалы этому толстому мальчугану, кротость которого казалась ему вялостью, доброта — глупостью, а доверчивость — тупоумием. Родители их — люди непритязательные, мечтавшие о почтенной, скромной карьере для своих сыновей, упрекали Пьера за его колебания, увлечения, за безуспешные попытки, за все его бесплодные порывы к высоким идеям и мечты о блестящем поприще. С тех пор, как он стал взрослым, ему уже не твердили: «Смотри на Жана и бери с него пример». Но каждый раз, когда при нем говорили: «Жан поступил так, Жан поступил этак», он хорошо понимал смысл этих слов и скрытый в них намек. Мать их, любившая порядок во всем, бережливая, несколько сентиментальная женщина, которая провела всю жизнь за кассой, но сохранила чувствительную душу, постоянно сглаживала соперничество, то и дело вспыхивавшее между двумя ее взрослыми сыновьями, из-за всяких житейских мелочей. Вдобавок, с недавних пор ее смущало одно обстоятельство, грозившее разладом между братьями. Этой зимою, когда ее сыновья заканчивали образование в Париже, она познакомилась с соседкой, госпожой Роземельи, вдовой капитана дальнего плавания, погибшего в море 2 года тому назад. Молодая, даже совсем юная вдова, всего 23 лет, была не глупа и, видимо, постигла жизнь инстинктом, как выросший на воле зверек. Ей словно уже пришлось видеть, пережить, понять и взвесить все жизненные явления, и она судила о них по-своему здраво, благожелательно и узко. Госпожа Роземельи имела обыкновение заглядывать по вечерам к гостеприимным соседям, поболтать за рукоделием и выпить чашку чая. Мания разыгрывать из себя моряка постоянно подстрекала Ролана отца расспрашивать новую приятельницу об умершем капитане, и она спокойно говорила о нем, о его путешествиях, о его рассказах, как покорившаяся судьбе рассудительная женщина, которая любит жизнь и с уважением относится к смерти. Оба сына, возвратившись домой, увидели хорошенькую вдову, которая часто бывала у них, и тотчас же стали за нею ухаживать, не столько из желания понравиться ей, сколько из чувства соперничества. Матери, женщине осторожной и практичной, очень хотелось, чтобы один из них добился успеха, молодая вдова была богата, но она желала, чтобы другой сын не был этим огорчен. Госпожа Роземельи была блондинка с голубыми глазами, с венком непокорных завитков, разлетавшихся при малейшем ветерке. Во всем ее облике было что-то бойкое, смелое и задорное, что отнюдь не соответствовало уравновешенному и трезвому складу ее ума. Она, казалось, уже отдавала предпочтение Жану, к которому ее влекло сходство их натур. Правда, предпочтение это проявлялось только в едва заметных оттенках голоса, в приветливых взорах и в том, что она нередко присоединялась к его точке зрения. Она, казалось, угадывала, что мнение Жана только подкрепит ее собственное, между тем, как мнение Пьера неизбежно окажется противоположным. Порою ей случалось назвать бреднями взгляды доктора на политику, мораль, искусство, философию. Тогда он смотрел на нее холодным взором судьи, обвиняющим женщин, всех женщин, эти столь жалкие существа. До приезда сыновей старик Ролан ни разу не приглашал госпожу Розимельи на рыбную ловлю и никогда еще не брал с собою жены. Он любил выходить в море до восхода солнца со своим другом Басиром, отставным капитаном дальнего плавания, с которым познакомился в порту в час прилива, и со старым матросом Папагри по прозвищу Жан-Барт, смотревшим за лодкой. Но как-то вечером, на прошлой неделе, госпожа Розимельи, обедая у Роланов, спросила: «А это должно быть очень увлекательно — ловить рыбу». И бывший ювелир, охваченный желанием заразить гостью своей манией и обратить ее в свою веру, воскликнул: «Не хотите ли поехать?» «Хочу». «В будущий вторник?» «Хорошо». «А вы способны выехать в 5 утра?» Она вскрикнула в изумлении. «Ах, нет, нет, что вы!» Он был разочарован, его пыл угас, и он сразу усомнился в ее рвении. Однако он спросил: «В котором же часу вы могли бы отправиться?» «Ну, часов в 9». «Не раньше?» «Нет, не раньше, и то уж слишком рано». Старик колебался. Конечно, улов будет плохой, ведь как только солнце начинает пригревать, рыба больше не клюет. Но оба брата настояли на том, чтобы тотчас же окончательно обо всем условиться. Итак, в следующий вторник жемчужина стала на якорь у белых утесов мыса Геф. До полудня удили, потом подремали, потом снова удили, но уже ничего не попадалось, и старику Ролану пришлось, наконец, понять, что госпоже Розимельи хотелось в сущности только покататься по морю. Когда же он убедился, что лесы больше не вздрагивают, у него и вырвалось в порыве нетерпения энергичное «ах, черт», одинаково относившееся и к равнодушной вдове, и к неуловимой рыбе. Теперь Ролан рассматривал свой улов с трепетной радостью скупца. Но вот, подняв глаза к небу, он заметил, что солнце начинает садиться. «Ну, дети, — сказал он, — не пора ли домой?» Братья вытащили из воды лесы, смотали их, вычистили крючки, воткнули их в пробковые поплавки и приготовились. Ролан встал и, как подобает капитану, оглядел горизонт. «Ветер спал», — сказал он. «Берись за весла, ребята!» И вдруг, показав на север, добавил: «Глядите-ка, пароход из Саутгемптона». Вдали на розовом небе, над спокойным морем, гладким, как необъятная голубая блестящая ткань, золотым и огненным отливом, поднималось темноватое облачко. А под ним можно было разглядеть корабль, еще совсем крохотный, на таком расстоянии. На юге виднелось немало других столбов дыма, и все они двигались к едва белевшему вдалеке гаврскому молу, на конце которого высился маяк. Ролан спросил: «Не сегодня ли должна прийти Нормандия?» Жан ответил: «Да, папа». «Подай-ка подзорную трубу, думается мне, что это она и есть». Отец раздвинул медную трубу, приставил ее к глазу, поискал корабль на горизонте и, обнаружив его, радостно воскликнул: «Да-да, конечно, это Нормандия. Я узнал ее по трубе. Не хотите ли посмотреть, сударыня?» Госпожа Розимельи взяла трубу, направила ее на океанский пароход, но, видимо, не сумела поймать его в поле зрения и ничего не могла разобрать. Ровно ничего, кроме синевы, обрамленной цветным кольцом вроде круглой радуги, и каких-то странных темноватых пятен, от которых у нее закружилась голова. Она сказала, возвращая подзорную трубу: «Я никогда не умела пользоваться этой штукой. Муж даже сердился, а сам он способен был часами простаивать у окна, рассматривая проходящие мимо суда». Старик Ролан ответил не без досады: «Тут дело в каком-нибудь недостатке вашего зрения, потому что подзорная труба у меня превосходная». Затем он протянул ее жене. «Хочешь посмотреть?» «Нет, спасибо. Я наперед знаю, что ничего не увижу». Госпожа Ролан, 48-летняя, очень моложавая женщина, несомненно, больше всех наслаждалась прогулкой и чудесным предвечерним часом. Ее каштановые волосы только еще начинали сидеть. Она оказалась такой спокойной и рассудительной, доброй и счастливой, что на нее приятно было смотреть. Как говорил ее старший сын, она знала цену деньгам, но это ничуть не мешало ей предаваться мечтаниям. Она любила романы и стихи не за их литературные достоинства, но за ту нежную грусть и задумчивость, которую они навевали. Стихи, подчас самые заурядные, даже плохие, заставляли трепетать в ней, по ее словам, какую-то струнку и вызывали таинственное, казалось, вот-вот готовое осуществиться, желание. И ей приятно было отдаваться этим легким волнениям, немного смущавшим ее душу, в которой обычно все было в таком же порядке, как в счетной книге. Со времени переезда в Гавр она заметно располнела, и это портило ее фигуру, некогда такую гибкую и тонкую. Прогулка по морю была большой радостью для госпожи Ролан. Ее муж, человек вообще не злой, обращался с ней с той беззлобной грубостью, с какой лавочники имеют обыкновение распоряжаться у себя в лавке. Перед посторонними он еще сдерживал себя, но дома распоясывался и напускал грозный вид, хотя и был трусом. Она же, из отвращения к ссорам, семейным сценам и бесполезным объяснениям, всегда уступала, никогда ничего не требовала. У нее самой не достало бы смелости попросить Ролана покатать ее по морю. Поэтому она с восторгом встретила предложение о прогулке и теперь наслаждалась нежданным и новым для нее удовольствием. С момента отплытия она душой и телом отдалась сладостному скольжению по воде. Она ни о чем не думала, ее не тревожили ни воспоминания, ни надежды, и у нее было такое чувство, будто сердце ее, как и сама лодка, плывет почему-то нежному, струящемуся, ласковому, что укачивает ее и усыпляет. Когда отец отдал команду по местам и за весла, она улыбнулась, глядя, как ее сыновья, оба ее взрослых сына, скинули пиджаки и засучили рукава рубашек. Пьер, сидевший ближе к обеим женщинам, взял весло с правого борта, Жан — с левого, и оба ждали, когда их капитан крикнет «Весла на воду!», потому что старик требовал, чтобы все делалось точно по всем правилам. Разом опустив весла в воду, они откинулись назад, выгребая, что было мочи. И тут началась ожесточенная борьба двух соперников, состязающихся в силе. Утром они вышли в море под парусом, не торопясь, но теперь ветер стих, и необходимость взяться за весла пробудила в братьях самолюбивое, чисто мужское желание потягаться друг с другом в присутствии молодой красивой женщины. Когда они отправлялись на ловлю одни со стариком Роланом и шли на веслах, у руля не сидел никто. Отец готовил удочки и, следя за ходом лодки, выравнивал его только жестом или словами. «Жан, легче! Пьер, приналяг!» Или же говорил. «Ну-ка, первый, ну-ка, второй, подбавьте жару!» И замечтавшийся начинал грести сильнее, а тот, кто слишком увлекся, умерял свой пыл и ход лодки выравнивался. Но сегодня им предстояло показать силу своих мускулов. У Пьера руки были волосатые, жилистые и несколько худые, у Жана полные и белые, слегка розоватого оттенка с буграми мышц, которые перекатывались под кожей. Вначале преимущество было за Пьером. Стиснув зубы, нахмурив лоб, вытянув ноги, он греб, судорожно сжимая обеими руками весло, так что оно гнулось во всю длину при каждом рывке, и жемчужину относило к берегу. Ролан-отец, предоставив заднюю скамью дамам, сидел на носу лодки и, срывая голос, скомандовал: «Первый легче, второй приналяг». Но первый удваивал рвение, а второй никак не мог подладиться под него в этой беспорядочной гребле. Наконец капитан скомандовал: «Стоп!» Оба весла одновременно поднялись, и затем Жан, по приказанию отца, несколько минут греб один. Теперь он взял верх, и преимущество так и осталось за ним. Он оживился, щеки его разгорелись, а Пьер, утомленный непосильным напряжением, ослабел. Ему не хватало воздуха, и он не поспевал за братом. Четыре раза подряд Ролан отец приказывал остановиться, чтобы дать старшему сыну передохнуть и выправить лодку. Пьер побледнел, на лбу у него выступили капли пота. Страдая от унижения, он пробормотал со злостью. «Не знаю, что со мной. У меня сердечная спазма. Начал так хорошо, а теперь просто руки отваливаются». «Хочешь, я буду грести обоими веслами?» — спрашивал Жан. «Нет, спасибо. Сейчас пройдет». Госпожа Ролан говорила с досадой. «Послушай, Пьер, ну зачем ты доводишь себя до такого состояния? Ведь ты не ребенок». Но он пожимал плечами и продолжал грести. Госпожа Розимильи, казалось, ничего не видела, не понимала, не слышала. Ее белокурая головка при каждом толчке откидывалась назад быстрым красивым движением, и на ее висках разлетались завитки волос. Но вот Ролан воскликнул. «Смотрите-ка, нас нагоняет принц Альберт!» Все оглянулись. Длинный низкий пароход из Саутгемптона приближался полным ходом. У него были две наклоненные назад трубы, желтые круглые, как щеки, кожухи над колесами, а над переполненной пассажирами палубой реяли раскрытые зонтики. Колеса быстро вращались, с шумом вспенивая воду, и казалось, что это гонец, который спешит изо всех сил. Прямой нос рассекал поверхность моря, вздымая две тонкие и прозрачные струи, скользившие вдоль бортов. Когда принц Альберт приблизился к жемчужине, старик Ролан приподнял шляпу, дамы замахали платочками, и несколько зонтиков, колыхнувшись, ответили на это приветствие. Затем судно удалилось, оставив за собой на ровной и блестящей поверхности моря легкое волнение. Видны были и другие корабли, окутанные клубами дыма, стремившиеся со всех сторон к короткому белому молу, за которым словно в пасти они исчезали один за другим. И рыбачьи лодки, и большие парусники с легкими мачтами, скользящие на фоне неба, вслед за едва заметными буксирами, все они быстро или медленно приближались к этому прожорливому чудовищу, которое порою, словно присытясь, изрыгало в открытое море новую флотилию пакетботов, бригов, шхун, трехмачтовиков со сложным сплетением снастей. Торопливые пароходы разбегались вправо и влево по плоскому лону океана, а парусники, покинутые маленькими буксирами, стояли неподвижно, облекаясь с грот Марса до Брамстенги в паруса то белые, то коричневые, казавшиеся алыми в лучах заката. Госпожа Ролан, полузакрыв глаза, прошептала. «Ах, боже мой, как море красиво!» Госпожа Розимильи ответила глубоким вздохом, без всякого, впрочем, оттенка печали. «Да, но иногда оно причиняет немало зла». Ролан воскликнул. «Смотрите-ка, Нормандия входит в порт. Ну и громадина!» Потом он принялся описывать противоположный берег по ту сторону устья Сены и пустился в объяснение. Сообщил, что устье шириной в 20 километров, показал Вильервиль, Трувиль, Улигат, Люк, Араманш и реку Кан, и скалы Кальвадоса, опасные для судов вплоть до самого Шербура. Далее он повел речь о песчаных отмелях Сены, которые перемещаются при каждом приливе, чем сбивают с толку даже лоцманов из Кибифа, если те ежедневно не проверяют фарватер в Ла-Манше. Упомянул о том, что Гавр отделяет Нижнюю Нормандию от Верхней, что в Нижней Нормандии пастбища, луга и поля от логова берега спускаются к самому морю, что берег Верхней Нормандии, наоборот, почти отвесный. Это высокий, величественный кряж, весь в зубцах и выемках, и тянется он до Дюнкерка, как бы огромной белой стеной, в каждой расщелине которой приютились селения или порт. Этрета, Фикан, Сен-Валери, Детрепон, Дьеп и так далее. Женщины не слушали Ролана. Они отдавались приятному оцепенению, созерцая океан, на котором, словно звери вокруг своего логовища, суетились корабли. Обе они молчали, слегка подавленные беспредельной ширью неба и воды, зачарованные картиной великолепного заката. Один Ролан говорил без умолку. Он был не из тех, кого легко вывести из равновесия. Но женщины наделены большей впечатлительностью, и порой неуместная болтовня оскорбляет их слух, как грубое слово. Пьер и Жан, уже не думая о соревновании, гребли размеренно, и жемчужина, такая крошечная рядом с большими судами, медленно приближалась к порту. Когда лодка причалила, матрос Папагри, поджидавший ее, протянул дамам руку, помог им сойти на берег, и все направились в город. Множество гуляющих, которые, как обычно, в часы прилива толпились на малу, также расходились по домам. Госпожа Ролан и госпожа Роземельи шли впереди. Трое мужчин следовали за ними. Поднимаясь по Парижской улице, дамы останавливались иногда у модного магазина или витрины ювелира. Полюбовавшись шляпкой или ожерельем, они обменивались замечаниями и шли дальше. На площади биржи старик Ролан по своему обыкновению стал разглядывать торговую гавань, запруженную кораблями и примыкающие к ней другие гавани, где стояли бок о бок в 4-5 рядов огромные суда. Пристани тянулись на несколько километров. Бесчисленные мачты, реи, флагштоки, снасти придавали этому водоему, расположенному посреди города, сходство с густым сухостойным лесом. А над этим безлиственным лесом кружили морские чайки, подстерегая мгновение, чтобы камнем упасть на выкидываемые в море отбросы. Юнга, прикрепляющий блок к верхушке бом-брамселя, казалось, забрался туда за птичьими гнездами. «Может быть, вы пообедаете с нами запросто и проведете у нас вечер?» — спросила госпожа Ролан госпожу Роземельи. «С удовольствием соглашаюсь без церемоний. Мне было бы грустно сидеть вечером дома в полном одиночестве». Пьер, который невольно злился на молодую женщину за ее равнодушие к нему, услыхав эти слова, проворчал: «Но теперь вдову не выживешь». Уже несколько дней, как он стал именовать ее вдовой. В самом слове не было ничего обидного, но оно сердило Жана. Тон, которым его произносил Пьер, казался ему злобным и оскорбительным. Остаток пути мужчины прошли молча. Роланы жили на улице Прекрасной Нормандки в небольшом трехэтажном доме. Жозефина, девушка лет 19, взятая за дешевую плату прямо из деревни, с характерным для крестьянки удивленным и тупым выражением лица, отворила им дверь, потом заперла ее, поднялась следом за хозяевами в гостиную, расположенную во втором этаже, и только после этого доложила. «Какой-то господин заходил 3 раза». Ролан, отец, обращавшийся к служанке не иначе, как с криком и бранью, рявкнул: «Кто еще там приходил, чучело-то этакое?» Жозефина, которую немало не смущали окрики хозяина, ответила: «Господин от нотариуса». «От какого нотариуса?» «Да от господина Коню». «Что же он сказал?» «Сказал, что господин Коню сам зайдет нынче вечером». Господин Леканю, нотариус, вел дела старика Ролана и был с ним на короткой ноге. Если он счел нужным предупредить о своем посещении, значит, речь шла о каком-то важном деле, не терпящем отлагательства. 4 Роланов переглянулись, взволнованные новостью, как это всегда бывает с людьми скромного достатка при появлении нотариуса, ибо оно знаменует перемену в их жизни. Вступление в брак, ввод в наследство, начало тяжбы и прочие приятные или грозные события. Ролан-отец, помолчав с минуту, проговорил: «Что бы это могло значить?» Госпожа Роземельи рассмеялась: «Это, наверное, наследство. Вот увидите, я приношу счастье». Но они не ожидали смерти никого из близких, кто мог бы им что-нибудь оставить. Госпожа Ролан, обладавшая превосходной памятью на родню, тотчас же принялась перебирать всех родственников мужа и своих собственных по восходящей линии и припоминать все боковые ветви. Еще не сняв шляпки, она приступила к расспросам. «Скажи-ка, отец». Дома она называла мужа «отец», а при посторонних иногда «господин Ролан». «Скажи-ка, не помнишь ли, на ком женился вторым браком Жозеф Лебрю?» «Помню, на Дюминиль, дочери владельца пищебумажного магазина». «А у них были дети?» «Как же, четверо или пятеро, по меньшей мере». «Значит, с этой стороны ничего не может быть». Она уже увлеклась этими розысками, уже начала надеяться, что им свалится с неба хотя бы небольшое состояние. Но Пьер, очень любивший мать, зная ее склонность к мечтам и боясь, что она будет разочарована, расстроена и огорчена, если новость окажется плохой, а не хорошей, удержал ее. «Не обольщайся, мама. Американских дядюшек больше не бывает. Скорее всего, дело идет о партии для Жана». Предположение Пьера всех удивило, а Жан даже почувствовал себя задетым тем, что брат завел этот разговор в присутствии госпожи Розамельи. «Почему для меня, а не для тебя? Твое предположение очень спорно. Ты старше, значит, прежде всего подумали бы о тебе. И вообще я не собираюсь жениться». Пьер усмехнулся. «Уж не влюблен ли ты?» Жан поморщился. «Разве непременно надо быть влюбленным, чтобы сказать, что пока не собираешься жениться?» «Пока? Это дело другое. Значит, ты выжидаешь?» «Допустим, что выжидаю, если тебе угодно». Ролан отец слушал, размышлял и вдруг нашел наиболее простое решение вопроса. «Ерунда какая. И чего мы ломаем голову? Господин Леканю наш друг, он знает, что Пьеру нужен врачебный кабинет, а Жану — адвокатская контора. И, вероятно, он нашел что-нибудь подходящее». Это было так просто и правдоподобно, что не вызвало никаких возражений. «Кушать подано», — сказала служанка. И все разошлись по своим комнатам, чтобы умыться перед обедом. Через 10 минут они уже собрались в маленькой столовой первого этажа. Сначала все молчали, потом Ролан-отец опять начал вслух удивляться предстоящему визиту нотариуса. «Но почему он не написал нам? Почему 3 раза присылал клерка? Почему намерен прийти лично?» Пьер находил это естественным. «Ему, наверное, нужно сейчас же получить ответ или сообщить нам о каких-нибудь особых условиях, о которых неудобно писать». Однако все 4 были озабочены и несколько досадовали на себя, что пригласили постороннего человека, который может стеснить их при обсуждении дела и принятии решений. Как только они вернулись в гостиную, доложили о приходе нотариуса. Ролан бросился ему навстречу. «Здравствуйте, дорогой мэтр». Он как бы титуловал господина Леканю этим словом «мэтр», которое предшествует фамилии всякого нотариуса. Госпожа Розамельи поднялась. «Я пойду. Я очень устала». Была сделана слабая попытка удержать ее, но она не согласилась остаться, и в этот вечер, против обыкновения, никто из мужчин не пошел ее провожать. Госпожа Ролан хлопотала вокруг нового гостя. «Не хотите ли чашку кофе?» «Нет, благодарю. Я только что из-за стола». «Может быть, чаю выпьете?» «Не откажусь, но попозже. Сначала поговорим о делах». Глубокая тишина последовала за этими словами. Нарушал ее только размеренный ход стенных часов, да в нижнем этаже служанка гремела посудой. Жозефина была до того глупа, что даже не догадывалась подслушивать у дверей. Нотариус начал с вопроса. «Вы знавали в Париже некоего господина Маришаля, Леона Маришаля?» Господин и госпожа Ролан воскликнули в один голос. «Еще бы!» «Он был вашим другом?» Ролан объявил. «Лучшим другом, сударь. Но это закоренелый парижанин. Он не может расстаться с парижскими бульварами, начальник отделения в Министерстве финансов. После отъезда из столицы я с ним больше не встречался. А потом и переписка прекратилась. Знаете, когда живешь так далеко друг от друга...» Нотариус торжественно произнес: «Господин Маришаль скончался». У супругов Ролан тотчас же появилось то непроизвольное выражение горестного испуга, притворного или искреннего, с каким встречают подобное известие. Господин Леканю продолжал: «Мой парижский коллега только что сообщил мне главное завещательное распоряжение покойного. Все состояние господина Маришаля переходит к вашему сыну Жану, господину Жану Ролану». Все были так изумлены, что никто не проронил ни слова. Госпожа Ролан первая, подавляя волнение, пролепетала: «Боже мой, бедный Леон, наш бедный друг, боже мой, умер». На глазах у нее выступили слезы, молчаливые женские слезы, светлые и прозрачные капли печали, как будто исторгнутые из души, которые, струясь по щекам, сильнее слов выражают глубокую скорбь. Но Ролан гораздо меньше думал о кончине друга, нежели о богатстве, которое сулила новость, принесенная нотариусом. Однако он не решался напрямик заговорить о статьях завещания, о размере наследства, и только спросил, чтобы навести на волновавший его вопрос: «Отчего же он умер, бедняга Маришаль?» Господину Леканю это было совершенно неизвестно. «Я знаю только, — сказал он, — что, не имея прямых наследников, он оставил все свое состояние, около 20 000 франков ренты в 3% бумагах, вашему младшему сыну, который родился и вырос на его глазах и которого он считает достойным этого дара. В случае отказа со стороны господина Жана наследство будет передано приюту для детей, брошенных родителями». Ролан, отец, уже не в силах скрывать свою радость, воскликнул: «Черт возьми, вот это благородно! Не будь у меня потомства, я тоже, конечно, не забыл бы нашего славного друга». Нотариус просиял. «Я очень рад, — сказал он, — сообщить вам об этом лично. Так приятно принести добрую весть». Он и не подумал о том, что эта добрая весть была вестью о смерти друга, лучшего друга старика Ролана, да тот и сам сразу позабыл об этой дружбе, о которой только что заявлял столь горячо. Только госпожа Ролан и оба сына сохраняли печальное выражение лица. Она все еще плакала, вытирая глаза платком и прижимая его к губам, чтобы удержать всхлипывание. Пьер сказал вполголоса: «Он был хороший, сердечный человек. Мы с Жаном часто обедали у него». Жан, широко раскрыв загоревшиеся глаза, привычным жестом захватил правой рукой свою густую белокурую бороду и пропускал ее между пальцами до последнего волоска, словно хотел вытянуть. Дважды он раскрывал рот, чтобы тоже произнести приличествующие случаю слова, но, ничего не придумав, сказал только: «Да, правда, он очень любил меня и всегда целовал, когда я приходил к нему». Но мысли отца мчались галопом. Они носились вокруг этого нежданного наследства, уже как будто полученного, вокруг денег, словно скрывавшихся за дверью и готовых хлынуть сюда сейчас же, завтра же, по первому слову. Он спросил: «А затруднений не предвидится? Каких-либо тяжб? Никто не может оспорить завещание». Господин Леканю, видимо, был совершенно спокоен на этот счет. «Нет, нет, мой парижский коллега сообщает, что все абсолютно ясно. Требуется только согласие господина Жана». «Отлично. А дела о покойник оставил в порядке?» «В полном. Формальности все соблюдены?» «Все». Но тут бывший ювелир почувствовал стыд. Неосознанный, мимолетный стыд за ту поспешность, с какой он наводил справки. «Вы понимаете, — сказал он, — я так сразу обо всем спрашиваю, потому что хочу оградить сына от неприятностей, которых он может и не предвидеть, Иногда бывают долги, запутанные дела, мало ли что, и можно попасть в затруднительное положение. Не мне ведь получать наследство, я хлопочу ради малыша». Жанна всегда звали в семье малышом, хотя он был ростом значительно выше Пьера. Госпожа Ролан, словно очнувшись от сна и смутно припоминая что-то далекое, почти позабытое, о чем она когда-то слышала или что ей только померещилось, проговорила, запинаясь: «Вы, кажется, сказали, что наш бедный друг оставил наследство моему сыну Жану?» «Да, сударыня». Тогда она добавила: «Я очень рада. Значит, он нас любил». Ролан поднялся. «Вам угодно, дорогой мэтр, чтобы сын мой тотчас же дал письменное согласие?» «Нет, нет, господин Ролан, завтра. Завтра у меня в конторе в 2 часа, если вам удобно». «Конечно, конечно, еще бы». Госпожа Ролан тоже поднялась, улыбаясь сквозь слезы. Она подошла к нотариусу, положила руку на спинку его кресла и, глядя на господина Леканю, растроганным и благодарным взглядом матери, спросила: «Чашечку чаю?» «Теперь, пожалуйста, сударыня, с удовольствием». Позвали служанку. Она принесла сначала сухое печенье, пресные и ломкие английские бисквиты, которые хранятся в наглухо запаянных жестяных банках, способны выдержать кругосветное путешествие и предназначены как будто для клюва попугаев. Потом она пошла за суровыми салфетками, теми сложенными в четверо чайными салфетками, которые никогда не стираются в небогатых семьях. В третий раз она вернулась с сахарницей и чашками, а затем отправилась вскипятить воду. Все молча ждали. Говорить никому не хотелось, о многом следовало подумать, а сказать было нечего. Одна только госпожа Ролан пыталась поддерживать разговор. Она рассказала о рыбной ловле, превозносила жемчужину, хвалила госпожу Розамельи. «Она прелестна, прелестна», поддакивал нотариус. Ролан отец, опершись о камин, как бывало зимой, когда горел огонь, засунул руки в карманы и вытянул губы, словно собираясь засвистеть. Его томило неодолимое желание дать волю своему ликованию. Братья, одинаково закинув ногу на ногу, сидели в 2 одинаковых креслах за круглым столом, стоявшим посреди комнаты, и пристально смотрели перед собой. Сходство позы еще сильнее подчеркивало различие в выражении их лиц. Наконец подали чай. Нотариус взял чашку, положил сахару и выпил чай, предварительно накрошив в него бисквит, слишком твердый, чтобы его разгрызть. Потом он встал, пожал всем руки и ушел. «Итак», — повторил Ролан, прощаясь с гостем, — «завтра в 2 часа у вас в конторе». «Да, завтра в 2». Жан не промолвил ни слова. После ухода нотариуса некоторое время еще длилось молчание. Затем старик Ролан, хлопнув обеими руками по плечам младшего сына, воскликнул: «Что же ты, подлец, не поцелуешь меня?» Жан улыбнулся и поцеловал отца. «Я не знал, что это необходимо». Старик уже не скрывал своей радости. Он кружил по комнате, барабанил неуклюжими пальцами по мебели, повертывался на каблуках и повторял: «Вот повезло! Вот это повезло! Здорово повезло!» Пьер спросил: «Вы, стало быть, близко знали Маришаля в Париже?» Отец ответил: «Еще бы, черт возьми! Да он все вечера просиживал у нас. Ты верно помнишь, как он заходил за тобой в коллеж в отпускные дни и как часто провожал тебя туда после обеда? Да вот в то утро, когда родился Жан, именно Маришаль побежал за доктором. Он завтракал у нас, твоя мать почувствовала себя плохо, мы тотчас поняли, в чем дело, и он бросился со всех ног. В попыхах он еще вместо своей шляпы захватил мою. Я потому это помню, что после мы очень смеялись над этим. Может быть, и в смертный час ему вспомнился этот случай, а так как у него не было наследников, он и сказал себе: «Раз уж я помог этому малышу родиться, оставлю-ка я ему свое состояние». Госпожа Ролан, откинувшись на спинку глубокого кресла, казалось, вся ушла в воспоминания о прошлом. Она прошептала, как будто размышляя вслух: «Ах, это был добрый друг, беззаветно преданный и верный, редкий человек по нынешним временам». Жан поднялся. «Я пройдусь немного», — сказал он. Отец удивился и попробовал его удержать, ведь нужно было еще кое-что обсудить, обдумать, принять кое-какие решения. Но Жан заупрямился, отговариваясь условленной встречей. К тому же до введения в наследство будет еще достаточно времени, чтобы обо всем потолковать. И он ушел. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Пьер объявил, что тоже уходит, и через несколько минут последовал за братом. Когда супруги остались одни, старик Ролан схватил жену в объятия, расцеловал в обе щеки и сказал, как бы отводя упрек, который она часто ему делала: «Видишь, душечка, богатство свалилось нам с неба. Вот и незачем мне было торчать дольше в Париже, надрывая здоровье ради детей, вместо того, чтобы перебраться сюда». Госпожа Ролан нахмурилась. «Богатство свалилось с неба для Жана», — сказала она. «А Пьер?» «Пьер? Но он врач. Он без куска хлеба не будет. Да и брат, конечно, поможет ему». «Нет, Пьер не примет помощи. Наследство досталось Жану, одному Жану. Пьер оказался жестоко обделенным». Старик, видимо, смутился. «Так мы оставим ему побольше». «Нет, это тоже будет несправедливо». Тогда он рассердился. «А ну тебя совсем! Я-то тут при чем? Вечно ты выкопаешь какую-нибудь неприятность. Непременно надо испортить мне настроение. Пойду-ка лучше спать. Покойной ночи. Что ни говори, нам повезло. Чертовски повезло». И он вышел радостный и счастливый, так и не обмолвясь ни словом сожаления о покойном друге, который перед смертью столь щедро одарил его семью. А госпожа Ролан снова погрузилась в раздумье, пристально глядя в коптящее пламя гаснувшей лампы.